По ту сторону Бога. В 20-х числах ноября, когда уже выпал первый снег и начал прихватывать морозец, из батальона, обслуживающего диверсиями дорогу Ковель-Брест, пришла следующая радиограмма. В нашем расположении находится группа в 14 человек, прибывшая на связь от польских партизан. Просит припроводить наверх. Жду указаний. Тарасенко. «Пусть немедленно даст провожатых», — сказал я начальнику штаба Рванову. «А здесь приготовьте все для встречи. Баньку там, землянку». Нас очень интересовала обстановка в Польше. Рядом с районом, в котором мы действовали, за широким полноводным западным бугом, лежала земля братского народа, придавленная сапогом того же агрессора, что вторгся и в советскую страну. Беды, нужды, настроения поляков не могли быть нам безразличны. Но приближалось уже то время, когда Красная Армия перейдет Буг и Вислу, чтобы громить фашистов за советским рубежом. Поэтому нарастал и чисто стратегический интерес к территории, на которой скоро развернутся новые наступательные операции. Тем, кто их планировал, требовались точные и всесторонние сведения о положении в Польше. Еще в сентябре специально выделенная нами группа разведчиков выясняла по заданию Москвы, строят ли немцы укрепления по ту сторону Буга. Многое узнавали мы от беженцев из Польши. В наши леса они пробирались целыми семьями, невероятно изможденные и страдавшиеся. Нужную информацию удавалось получать и от небольших партизанских отрядов, организованных в Польше бежавшими из фашистского плена советскими воинами. Собственно, такие отряды мы не считали в полном смысле партизанскими. Бывшие военнопленные объединялись прежде всего для того, чтобы быстрее пробиться на родину, а воевали, так сказать, попутно при удобных случаях. И с дисциплиной в подобных отрядах было не всегда благополучно. По-настоящему боевыми партизанскими отряды из-за Буга становились уже у нас после переформирования, пополнения и большой работы с людьми. Данные о положении в Польше, поступающие по случайным каналам, хотя и представляли известную ценность, были разрозненными, отрывочными. Они нуждались в проверке, уточнении. Для этого мы собирались послать в Польшу, в ближайшее к нам Люблинское воеводство, свою глубокую разведку. Одновременно нашим людям предстояло связаться с польскими партизанами. Разведку намечалось отправить примерно через месяц, как только установится зима. Но, как следовало из радиограммы Тарасенко, контакт с друзьями по ту сторону Буга мы сможем наладить уже теперь. Нетерпеливо поджидал я прибытия в лагерь посланцев из Польши. Явились они дня через два. Группа выстроилась возле штаба, я вышел к ней, взглянул на гостей. Передо мной стояла шеренга рослых, бодро выглядевших, неплохо вооруженных людей с лицами русского и украинского типа. От правого фланга отделился и зашагал ко мне, четко печатая шаг, худощавый человек в белой кубанке. Остановившись на положенной воинским уставом дистанции, он отдал честь и, заметно волнуясь, отрапортовал: «Товарищ генерал-майор, герой Советского Союза, группа партизан в составе 14 человек из русского отряда 2-го округа гвардии Людовой прибыла на связь в расположении вашего штаба. Потерь в пути не имели», — докладывает командир отряда Ковалев. Вот оно что, значит, русские отряды тоже входят теперь в гвардию Людову, понял я и поздоровался с гостями. Ответное приветствие грянуло весело, дружно. Федор Ковалев оказался лейтенантом Красной Армии, бежавшим из фашистского плена. Вместе с другими бывшими военнопленными лейтенант организовал отряд, действительно партизанский, активно боровшийся с оккупантами. На его боевом счету несколько подорванных немецких эшелонов, разгром полицейских участков, расправы с пособниками врага. В партизанские силы гвардии Людовой отряд влился не так давно. Продолжая им командовать, Ковалев одновременно стал заместителем командующего вторым округом гвардии Людовой, то есть оказался одним из руководителей всех отрядов на определенной территории. В группе связных находился комиссар русского отряда Яков Письменный.